Глава 8. По ком звонит колокол? «Тоже мне канал», — проворчал я, стряхивая с ноги налипшие остатки из пробитого контейнера. Да, канал соединял две части мира и функционировал, перевозя многочисленные контейнеры. На один из таких я и упал, пробивая не такую уж и качественную сталь. Выбрался, очутился на берегу и осмотрел многокилометровые минные поля. Подсвеченные красным цветом области, согласно полученным данным, были заминированы. Рекомендация — следуйте по оставленной высшим командованием тропе. Да, тропа и впрямь была, и куратор успел вытянуть имеющуюся лишь в компьютерах карту. Не хотелось давать шайтранам и капли преимущества, рискуя потерять сведения, размещенные на бумаге, поэтому все причастные учили их наизусть. Впрочем, это все мелочи. Рука нырнула в подсумок и выудила оттуда камеру экстремалов. Я активировал ее, и куратор, как и планировалось, быстро связал разрозненные звенья одной цепи, организуя через спутниковую связь прямую трансляцию на сайте. Секунда, и я прикрепил ее к шлему, предоставляя людям со всего мира возможность увидеть мой бенефис. Ушла по всему миру взломанная база операторов мобильной связи и мессенджеров, отправляя миллиарды сообщений со ссылкой на трансляцию. 2000 подключений. Мы в онлайне. Связь нестабильная. Положение спутников позволяет гарантировать 37 минут относительной стабильности соединения. Активирую резервные серверы. Нагрузка превысила допустимый порог. 70 тысяч подключений. «Сообщи, когда будет 1 000 000», — проговорил я вслух. Мои руки принялись осматривать автомат, проводя базовые манипуляции перед боем. Я медленно пошел вперед, краем глаза наблюдая за собственной трансляцией. Подсказки о месте действия, Панамской стене и обо мне, абитуриенте Академии Ареса, а также главе организации по защите Земли и помощи фронту Арма. Нагрузки достигли критических значений на базовых серверах. Взламываем государственные и частные серверы. Все за исключением серверов военных корпораций, служб охраны правопорядка, исследовательских лабораторий и прочих критически важных элементов. Не хотелось бы дать СЧН повод ограничить наше присутствие на саммите. Не забираем весь контроль и трафик, только неиспользуемые мощности. Не хотелось бы получить лишних исков. Дал я подтверждение, про себя уже готовясь к яростным протестам общественности и власть имущих. Несомненно, мое выступление вряд ли все примут однозначно. И чем выше уровень власти в руках у человека, тем с большим нежеланием он смотрит за самоуправством. Остается лишь надеяться на мудрость политиков. Но если и решат они меня остановить, пусть попробуют сперва меня схватить. Пусть попробуют пойти против тех, кого я надеюсь на свою сторону склонить после сегодняшнего выступления. 1 000 000 подключений есть. Я протянул руку за камерой и снял ее с магнитных креплений, поворачивая к себе. Всем доброго времени суток, земляне. На связи временно прикомандированный к 5-му особому батальону разведки и диверсий абитуриент Академии Ареса Иван Тормель. Место расположения Панама. 30-километровый коридор между нашей знаменитой стеной и куполом Зиккурата Шайтранов. Время 14:25 по местному времени. Далеко впереди передо мной 4 солдат, плененных шайтранами, которые пытаются сбежать по минному полю к позициям наших. У них на хвосте группа преследователей. Шайтраны — смертники, они готовы умереть, лишь бы никто не спасся. Так они нас пугают. Сразу прошу особо чувствительных беременных и детей отойти от экранов, так как перед вами будут кадры настоящей войны за нашу планету. Хотел бы добавить, что бегущим, судя по всему, известен путь через минное поле. Я собираюсь им помочь и спасти. Многие посчитают меня идиотом и суицидником, но те, кто знает меня чуть больше, знают, на что я способен. В общем, пока живу и дышу, я буду убивать врага. Смотрите за этой спасательной операцией онлайн, пока действует связь. Если что, ссылка на резервный канал с трансляцией находится вверху ваших экранов. Я потянулся, чтобы прикрепить камеру обратно, но вспомнил еще один момент. «Ах да, я маг. Не повторяйте это самостоятельно. Это может быть опасно для вашей жизни и здоровья. Все, кто пришел на поле боя, готовы к смерти. Но что делать, если поле боя приходит в ваш дом? Пусть каждый сам найдет в себе ответ на этот вопрос». 5 000 000 зрителей. «Поспешим». Моя рука вновь опустилась в подсумок и выудила оттуда мой первый самостоятельный артефакт. Это был обрамленный сталью с двух концов и совпаянный в металлические навершия цепью амулет из корня дуба. Мой новый амулет взамен отданного Птарху опустился на шею и звонко стукнулся об жетон с фотографией родителей. Пора показать этому миру новую грань силы и возможностей человека. Сознание проскользнуло в новый амулет, ради которого я все последние дни не досыпал, и... Стоило остаться наедине, тут же принимался за работу с ним, устанавливая контакты, стремясь обуздать его магическую природу и силу. Мое сознание оказалось в темноте безграничного космоса, где яркими звездами светились они, предметы, помещенные в огромную пространственную аномалию корня дуба. Маленький корешок стал вместилищем десятков кубических метров земли, и я так и не прикоснулся к его лимиту. Все, что смогли мы с Куратором, это выяснить нынешние объемы хранения и наполненности энергии для взаимодействия с ними. Амулет «Дубовая бочка безграничности», название дал нынешний владелец Иван Тормель. Привязка артефакта, ограничивающие руны не нанесены, защитные заклинания, защитные руны не нанесены. Объем использованного пространства 20 метров кубических из... Доступно 20 метров кубических. Насыщенность энергии 194 из... Расход энергии на изъятие и помещение предметов в пространство артефакта. 1 единица за 0,2 метра кубических. Единственное, что удалось понять по поводу энергии и объема использованного пространства, так это то, что артефакт способен питаться кристаллами и камнями маны для разблокировки объема. Для энергии же требовалась мана с коэффициентом примерно 1 к 10, то есть за 10 единиц маны можно было получить 1 единицу энергии. Прожорливая штучка. Мое сознание потянулось к самой большой из звезд. Легкое прикосновение и ментальный отклик артефакта запустили цепочку переноса. Бум. Передо мной из воздуха появился внедорожник. Просела подвеска, когда колеса коснулись земли. Я открыл дверь и немного напрягся, когда стартер холостую начал крутить. «Врум, врум!» — взревел мотор, и я облегченно выдохнул. Да, на эксперименты времени не хватало, и я рад, что ничего не сломалось за время в пространстве амулета. Колеса начали поднимать пыль, и я двинулся по проложенному маршруту. «Без тебя я и близко не смог бы все это совершить. Ты даришь надежду человечеству», — поблагодарил я Куратора. «Просто шайтраны — неблагодарные идиоты, убившие моего первого носителя, исследователя далеких космических рас. Мы с ним были словно одно целое, но средневековое общество и неожиданный удар невидимки во сне не так легко предсказать и остановить, как любят описывать ваши фантасты. Всем, кто смертен, отведено ограниченное время, и время моего прошлого напарника настало, как бы я ни оберегал его. Смертным суждено умереть». Затянул глубоко философскую мысль Куратор, впервые рассказывая о своем прошлом. «Кто смертен? Есть бессмертные?» «Абсолютно бессмертных не может существовать, а вот относительно бессмертных полно». «Приведешь пример?» — с интересом спросил я, рассекая между разложенными минными полями. «Ты сейчас по этому примеру едешь. Экосистема планеты является относительно бессмертным созданием, имеющим свою собственную эволюцию», — удивил меня Куратор. «Дальнейший путь мы проделали в тишине собственных мыслей. Я лишь краем глаза следил за счетчиком подключений к трансляции. 98, 99, 100 миллионов». Пока ехали, Куратор запустил кадры с квадрокоптеров, взломанные при посещении терминала, объединяющего все наблюдательные посты. Страсти нарастали, так как количество коптеров, пытавшихся врезаться и затруднить продвижение шайтранов, было велико. Вот только быстрые клинки и латы защищали пришельцев от встречи с лишенными боезаряда наблюдательными дронами. Беглецам это не помогало. Зато картинку мне давало хорошую. Да и выигрывало какое-то время. Наконец-то закончились маневры, и мы вышли на относительно прямую дорогу, где я смог разогнать внедорожник. Беглецы, судя по всему, увидели пыль из-под колес и зарядились какой-то надеждой, ускорившись. Они наплевали на раны, травмы и истощение, следуя за синим шарфом, ведущим их к надежде. Оставалось не более километра, когда шайтраны, бегущие следом за пленниками, приняли какое-то ключевое решение и ускорились, за считанные мгновения догнав беглецов. Они повалили их на землю и проткнули ноги, после чего приставили клинки к их шеям, дожидаясь меня. «Не убили сразу? Отлично», — обрадовался я. «Моя магия жизни не способна вернуть с того света того, чья голова и тело находятся порознь. А так даже сердце в теории можно восстановить, отрегенерировав, если прошло мало времени». Зашуршала резина по земле, когда я ударил по тормозам, останавливаясь в 50 метрах от шайтранов и пленников. Я вышел из машины и отправился дальше пешком. Пусть думают, что я один и опасность им не грозит. Подойдя ближе, я расслышал их шиканье и разговоры. «Один? Странно. Я думал, они хотят спасти людей, иначе зачем бы сюда примчались на этой повозке?» Наведя на меня арбалет, говорил длинный и жилистый клыкастик. «Для такого мусора, как вы, меня и одного хватит», — ответил я им, вводя в шок. «Считали ваш примитивный язык чем-то невероятным? Чего рожи свои трусливые спрятали за шлемами, ублюдки?» «Грязная обезьяна! Я убью тебя!» Арбалетчик спустил курок, не дожидаясь окончания обмена любезностями. «Что? Как ты это сделал?» Удивился арбалетчик и принялся перезаряжать свое допотопное оружие, весящее примерно как наш пулемет. Я выбросил пойманную прямо перед грудью стрелу. «Пять!» — начался вслух отсчет, а карабин уже был снят с предохранителя. Серия одиночных выстрелов достала всех без исключения шайтранов, что на несколько голов были выше людей. Пятерка охотников получили легкую закуску, но десерт их еще только ждал впереди. Серия выстрелов достала, но не убила тварей. Винтовочные патроны без брони далеко не сразу останавливал тварей. Что уж говорить про этот отряд, что был практически поголовно закован в сталь. 4. Мои руки, усиленные магией, твердо держали оружие, не позволяя отдаче сбивать прицел. Стремительно срываясь с места, я продолжил вести прицельный огонь, вгоняя пули в щели в шлемах. 3 из 5 упали. Пленники тоже получили болезненные порезы, теряя фонтаном бьющую кровь. 3. В прыжке, врезаясь пушечным ядром в грудь арбалетчика, откинул его на десяток метров. Ноги коснулись земли, и укрепленные сухожилия вместе с усиленными мышцами тут же отшвырнули меня в обратную сторону, всем телом сбивая с ног занесшего над пленником клинок тяжелого и огромного шайтрана. 2. Отшвырнуть не удалось, но он промахнулся, не сумев вогнать клинок в голову мужика с синим шарфом. Игнорируя повреждения и покрасневшие индикаторы повреждений на карте моего тела, я вскочил, направляя винтовку в его непропорционально маленькую в сравнении с телом голову, отправляя туда остаток магазина. Разогнанная мана из тела сквозь ядро жизни устремилась к умирающим пленникам с помутневшим и остекленевшим взглядом. 1. «Дышите же, ибо здесь и сейчас никто из братьев моих по оружию не умрет!» Передал я каждому энергии жизни, останавливая кровотечение, восстанавливая и регенерируя клетки, по новой даруя им возможность дышать и не испытывать предсмертной агонии. «Переигрываешь. Так за мессию сойти можешь. Это выбивается из планов», — остановил меня куратор. «Окей», — не стал я спорить. Очнулся, смотря на меня шокированным взглядом, мужик с покрасневшим шарфом. Я протянул ему руку и помог подняться, поглядывая за последним из шайтранов. Тот рассматривал дергающихся в агонии товарищей и свой разломанный на 2 части от моего удара арбалет. «Как тебя зовут, падаль?» «Кто ты?» «Ладно, что еще ждать от тупоголового болвана, как ты? Возвращайся под свой купол и передай вашему господину, что я хочу с ним переговорить. И передай от меня сувениры». Одолжив у одного из трупов шайтранов огромный клинок, для меня напоминавший огромный клеймор, в пару коротких ударов отделил головы захватчиков и ударом ноги отправил к выжившему. «Беги, пока я не передумал», — велел я ему, и он похватал головы соратников в охапку, развернулся и помчался обратно. «Дорогу хоть не забудь, на мину не наступи!» На меня шокированно смотрели люди, вернувшиеся с того света. «Ну а что касается вас...» Я кинул окровавленному шарфу ключи от внедорожника. «Дорогу помнишь? Минное поле не менялось, так что едь аккуратно. Я пока подожду делегацию этих ублюдков. Давай им убеди, к тебе все заждались и жаждут устроить праздничную колокольную песнь в честь вашего возвращения». «Не знаю, кто ты, но спасибо, мужик. Я в долгу перед тобой. Если нужно будет, только скажи, я все для тебя сделаю». «Хорошо. Первая просьба. Не сдохни по дороге. В бардачке вода будет, вас наверняка жажда мучает. Все, отчаливайте. Мне нужно готовиться к встрече». «Мы будем за тебя молиться». Худое, изможденное тело подало голос, оказавшись девушкой. «Резерв маны 937 из 1034. Вывел по моему запросу сведения куратор в угол, и я закрепил их там, чтобы они были постоянно. Осмотр смертников ничего не дал. Стандартная стальная защита, кинжал с половину руки взрослого человека размером, меч, которым я голову рубал, щит. Набор примерно одинаковый у всех. Не спеша двинулся следом за быстроногим шайтраном, петляющим от ориентира к ориентиру, в надежде не подорваться на мине. Довольно быстро мана оказалась восстановлена. С моими 19 каналами, а я успел разблокировать еще 2 после знакомства с каналами коллег по магическому цеху, я стал довольно быстро заполнять свой источник. Но как бы там ни было, единовременная мощь у меня была довольно ограниченной. Вот только не источником единым живем. Наблюдаю движение шайтранов. Отрапортовал куратор, когда мы оказались в полукилометре от купола. Ближе подходить не стал. Нужно было выманить их, но при этом дать возможность в случае атаки уйти под защиту купола, иначе умный маг не вылезет из своей берлоги. Из гигантского купола вылез и отпочковался его младший брат. Защитный купол двигался, пока не накрыл меня. 600 метров в диаметре. Один из самых больших персональных щитов, что мы встречали. Закончил подсчет куратор. Делегация впечатляла. Пока я сидел на нагретом солнцем камне, скрестив ноги, вокруг меня образовался круг из почти 3-метровых, закованных в сталь, тяжело вооруженных шайтранов. Каждый из них имел башенный щит, закрывающий их полностью, и 2-метровый клинок, который крепился к небольшому пазу на боковой грани щита. Так они могли сделать монолитную стену с клинками, торчащими наружу. Элита против кавалерийского строя. Только вот наша кавалерия им не по зубам. Но щиты выдерживали любые пули. Такой толщины были листы стали. А солдаты с самого детства учились держать огромные и тяжеленные щиты, будто наплевав на законы физики. Удивительными были не только они. Украшенные в черно-золотые бархатные плащи шайтраны с огромными двуручными мечами сопровождали своего господина. Многочисленные стрелки с арбалетами, троица магов в вычурных тканных одеждах. Каждый из них имел малый магический щит, блокирующий угрозу вокруг них и их господина от моей винтовки. Ящеров они не брали с собой, понимая, что в узком проходе возле минного поля они могут наделать бед. Длинные кинжальщики-разведчики также были здесь, сохраняя дистанцию и наблюдая за окрестностями. «Он не выглядит магом», — начал в восстановившейся тишине оценивать меня один из спутников мага. «А ты не выглядишь шайтраном. Я бы принял тебя за самку, если бы не имя старшего сына клана Палачей Рока, вышитое у тебя на груди. Так боишься, что солдаты перепутают и под хвоста тебя загонят, что аж на груди на платье решил вышить свое имя?» «Ничтожный слизняк!» «Замолчи, Рухгвар. Ты хотел меня видеть и говорить? Пока я не отдал приказ и тебя не казнили, скажи, что ты хотел». Старший маг в золотых доспехах, усиленных стальными пластинами и кожаными накладками, проглядывающимися под тканными белыми одеждами, заговорил. Его седая борода, сплетенная в косы, придавала ему мужественности и мудрости, но она не была способна обмануть меня. «Я просил прийти твоего господина, того, кто сидит на вершине Зиккурата и смотрит на нас с тобой сейчас». «Не знаю, как ты это понял, но я его имя и голос. Я могу донести твое слово». «Нет, так не выйдет. Придется мне самому к нему прийти и сообщить послание людей Земли». «Хм. Как будто тебя кто-то пустит. Ты заперт здесь с нами, и выбора у тебя нет. Последний раз тебе даю возможность высказаться, исключительно за твою смелость воина». «Раз уж тебе так любопытно, я расскажу». Я встал на валун, возвышаясь над 3-метровыми шайтранами. «Куратор, ты же переводишь?» «В лайф-режиме». «Отлично». «От имени человечества я заявляю вполне официально. Катитесь к черту!» Сознание выудило из пространства амулета противотанковый гранатомет, и я отправил подарок прямо в толпу арбалетчиков. «Это не я здесь с вами заперт, это вы заперты со мной. Удачи в аду, твари!» Я откинул гранатомет и вытащил следующий подарок, хватая его за ручку, вытягивая зубами кольцо укрепления, примотанное на изоленту к крышке ящика гранаты. «Ловите подарок!» Ящик с гранатами ушел за спину щитоносцам, и еще один такой же в сторону магов. Я спрыгнул с валуна, оказываясь под каменным прикрытием матушки земли от взрыва, правда, будучи в кольце, и здесь меня поджидали шайтраны. Перехватив свой клеймор 2 руками, я обратился к силе пламени, направляя сэкономленную ману в оружие. Сверкающая оранжевыми языками пламени сталь ударилась о палаш противника, оглушая стальным звоном начало нового раунда переговоров. Отброшенный клинок шайтрана и его удивленные глаза стали последним, что я увидел в здравии, так как мое накачанное адреналином и гормонами тело со снятыми тормозами получило дозу ускоренного мышления. Оно вместе с возникающими один за одной подсказками куратора отправилось на резню. Синяя кровь шайтрана из рассеченной шеи окропила мое лицо, но краски вокруг все равно приобрели багровые тона. Усиление тела позволило рассекать доспехи, отсекая руки и ноги противников, а неповоротливых щитоносцев обходить со стороны и мощным ударом со спины, рассекая сталь, уничтожать и сжигать в праведном огне сердце врагов моих. Атака магов. В меня прилетел воздушный кулак от мага воздуха, сбивший меня с ног и откинувший на несколько десятков метров. Вместе со мной он зарядил и по нескольким еще не порезанным мной соратникам, так же, как и меня, отправляя их в полет. Это немного вернуло меня в чувство, отговаривая от бездумной бойни, где так легко потерять голову в прямом и в переносном смысле. На моих глазах четыре мага формировали плетение заклинаний, наплевав на жертвы среди своих. «Наконец-то достойная битва!» Я утер кровь с губ, не рискуя тратить драгоценную ману на столь мелкие повреждения. «Воздушник, молния, земля и... чем этот засранец владеет?» Старший маг из этой группы внезапно бросил в землю под ногами заклинание, и оно разошлось странной волной вокруг. Спустя пару мгновений убитые и покалеченные, безголовые и безрукие трупы, даже те, чьи сердца я испепелил, начали подниматься. Бом-бом-бом. Шквалистый ветер на мгновение донес до меня столь далекий колокольный звон. Или, быть может, это лишь мое воображение разыгралось. Как бы там ни было, этот звон сегодня знаменует лишь одно — смерть моих врагов.